каждом шагу свисавшей с деревьев. Рэмбо продолжал свой путь. Туман еще не полностью растаял. Причудливые фигуры, проступавшие сквозь утреннюю дымку, заставляли его насторожиться, но, подойдя поближе, он убедился, что перед ним всего лишь безобидные растения. Сзади послышалось шуршание, и он выхватил нож. Лезвие молнии сверкнуло в воздухе. Одним точно рассчитанным движением он поразил цель. Он рубил, кромсал яростно сопротивлявшуюся, бившуюся в конвульсиях змею. Его нож проходил сквозь плоть гадины, точно сквозь масло. А лишь когда обезглавленное тело безжизненно осело на землю, он спрятал нож и поспешил дальше. Прошло еще 5 часов. Рэмбо взмок от напряжения, но продолжал взбираться к вершине следующего горного кряжа. Однако там, наверху, его ждала неожиданность. Взгляду открылось непривычное глазу зрелище, теряющееся внизу долины. А поросшая буйной растительностью седловина, которая вывела его к обширному плато, он приостановился, чтобы восстановить дыхание. Облизнул соленые губы, рукой стер пот, заливавший лицо. Утренняя мгла рассеялась. Ярко светило солнце. Но он почти ничего не видел в слепящих лучах. Плато со всех сторон обступали деревья. Рэмбо замер от неожиданности, разглядев в знойном дрожащем мареве гигантское каменное изваяние, окруженное зарослями. Медленно, словно боясь потревожить божество, он приблизился. И только теперь понял, куда попал. Внезапное открытие ошеломило и встревожило его. Перед ним были руины заброшенного буддийского святилища. Полуразрушенные храмовые постройки, несомненно, возводились много столетий тому назад. Две внушительные каменные фигуры Будды, каждая футов 30 в высоту, величаво спокойные, будто их не коснулась разрушительная рука времени, как и в древние времена охраняли вход в храм. Сквозь вьющиеся растения проглядывали потрескавшиеся, покрытые искусной резьбой стены. Островерхие крыши монастырских строений вырисовывались вдалеке. Вот она, сказочная страна духов, подумалось ему. Он постоял на площадке перед храмом, наслаждаясь великолепием этого зрелища, доступного лишь ему одному, и благоговейно склонил голову. К религии он пришел не просто и не сразу. Его отец был итальянец, мать — индианка из племени Навахо. В детстве ему довелось не только поработать служкой в католическом храме в Бауи, штат Аризона, но и участвовать в ритуальных обрядах индейцев в деревне его матери. Но лишь пройдя Вьетнам, он сознательно выбрал для себя учение, которое больше отвечало его духу, чем религия, данная ему при рождении. Если бы его спросили, какого вероисповедания он придерживается, он бы отнес себя к последователям дзен-буддизма. Повлиял на его выбор один из местных жителей, с которым он повстречался на своем первом задании во Вьетнаме. Рэмбо прошел все тяготы подготовки в частях спецназа, прежде чем занял свое место в этой самой настоящей элите.